Козы ебутся, козы ебутся. Милые козы ебутся за долго, милые козы. Похож на Калину Шпак, милые козы. И в пачку бабушки розу, та-ра-та-та. Милые козы. Почему так блядь происходит, милые козы, милые козы. Милые козы, милые козы, ебут за заку, милые козы, милые козы, милые козы. Ебали ком, набрать Калину Шпак, милые козы, милые козы. Ебали шкам, набрать Калину Шпак, а вон Амазу нравится, тёлки такие, бля. Потому что он ёбаный терпила, бля, и живёт на ёбаной тряпках. Ебать, ебать, да.